Глава 24. «Мама, а почему мы должны забирать чужих детей?» Галя погладила Беатриче по волосам, поправила резиночки на косичках. «Потому что маме дают за это денежку, и мы можем с тобой что-то купить. Например, айпад?» Глаза Беатриче загорелись. «Дался тебе этот айпад?» — покачала головой Галя. «Айпад нужен был не только для мультиков, но и для занятий. Учительница по английскому просила выполнять задания в специальном приложении. Беатрича получала заметки в дневнике о невыполненной работе. «У нас нет айпада», — объясняла Галя изумленной учительнице. Та долго стояла, разводя руками, не понимая, как можно нынче жить без айпада, и обещала распечатать задание. Они миновали витрину роскошной пастичерии, кондитерской, на Корсо Маджента. «Мама!» Беатрича дернула Галю за рукав. «Смотри!» В богато украшенной витрине лежали разноцветные печенья, ягодные торты, изящные пирожные и ряды эклеров. «Шоколадные!» Беатрича поскребла пальчиком по стеклу, будто хотела проделать в нем дырочку. Эклер стоил целых 2 евро. Им еще домой ехать на метро, а это как раз 2 евро. «Беа, не до эклеров сейчас. К тому же это дорогущая кондитерская, а еще мы опаздываем. Дети вот-вот выйдут», — проговорила Галя нетерпеливо. Дочка вздохнула и грустно засеменила за матерью. Галя остановилась перед зданием школы, всматриваясь в толпу школьников, чтобы не пропустить детей Снежаны. Уже одно то, что можно забрать их вместе с Беатричей, хорошо. Вечером ее оставить точно не с кем. Она пыталась поговорить с Ребеккой. Бесполезно. «Это твоя проблема, дорогая». Могла бы не добавлять это свое лицемерное «дорогая». Зачем? А вообще Гале очень повезло. Грех жаловаться. Она нашла одну работу днем, вторую в обед, обе, когда Беатрича училась. И повезло, что школа до 16:30. В Италии часто занятия оканчивались в 13:30. Сегодня Гале пришлось уйти из бара раньше обычного, сломя голову нестись из-за Беатричи на другой конец города. Хорошо, что транспорт не подвел. Быстро забрать ее и приехать сюда. Дети высыпали сине-красной стайкой из престижной миланской школы. Снежанины погодки. Один учился в первом классе, другой во втором. Оба с матовой белоснежной кожей, как у Снежаны, подскочили к Гале. Она видела их всего один раз. «Мы запомнили вас по серому плащу. Чао!» — сказали они по-итальянски и улыбнулись. Беатрича смущенно прижалась к матери. Квартира Снежаны находилась рядом с Дуомо. Галя и подумать не могла, что кто-то может вот так просто жить рядом с этим сказочным собором. Каждый раз, минуя Дуомо, она останавливалась и замирала перед ним минут на 10. Внутрь собора Галя никогда не заходила. Она молилась снаружи, разглядывала фантастические кружева и благодарила, что оказалась в этом городе. «Мамочка, какой красивый домик, и что-то сияет на верхушке!» Беатрича остановилась и задрала голову кверху. «Это не дом, котик, это собор такой, церковь. Дуомо называется». «Дуомо, а как дома? Может, сюда жить переедем?» Беатрича улыбнулась. Галя нервно хихикнула. «Переехать вряд ли, но однажды мы обязательно заберемся с тобой на крышу, и ты увидишь всю эту красоту вблизи». Оказавшись в квартире, мальчишки кинули рюкзаки и позвали Беатрича с собой. Гале надо было покормить детей полдником и дождаться 6, когда Снежана вернется после уроков акварели. В гостиной стояли картины, размытые и нежные, еле уловимые, как сама Снежана. Гостиная была уставлена старинной мебелью. Вдоль самой длинной стены тянулся книжный шкаф, сверху донизу уставленный книгами. Рядом стояла фортепиано орехового цвета. На окнах висели тяжелые портьеры похожего оттенка. В целом интерьер показался Гале довольно мрачным и несовременным. Явно квартиру обставляли какое-то время назад. Скорее всего, она досталась мужу Снежаны в наследство. как это часто бывает в Италии. «Как у тебя нет айпада?» — удивились мальчики. «У нас у каждого по айпаду, и у мамы один, и у папы свой». Мальчики притащили свои айпады и начали показывать гостье любимые игры и мультики. Каждый хвастался тем, как ловко умеет обращаться с этой штукой. А Беатрича сидела, как завороженная, радуясь, как ей сегодня повезло. На полдник Галя решила сделать сырники. Она нашла в холодильнике рикотту и мягкий сыр, отдаленно напоминающий творог, хотя это, конечно, был не он. «А ты посиди пока», — сказала она Беатриче и показала на диванчик в прихожей. Мальчишки запротестовали и попросили Беатриче есть сырники вместе с ними. «Будешь нашей принцессой, а мы твоими рыцарями». Около пяти вернулся муж. Он оказался тихим, приятным мужчиной. Галя сразу заметила разницу в возрасте. На вид Микеле было лет 50, а Снежане вроде бы 36. На Микеле был клетчатый пиджак и бархатные штаны, что выглядело довольно старомодным, таким же старомодным, как вся обстановка квартиры. Микеле поцеловал детей, слегка поклонился Гале, поводил носом, распахнул окно гостиной и виновато улыбнулся. «Вкусно пахнет, просто непривычно», — произнес он, оправдываясь, и удалился в свой кабинет. Оказывается, средняя часть книжного шкафа открывалась, и за ней находилась другая комната. «У папы есть тайное убежище», — гордо объяснили мальчишки. «Мы тоже туда иногда пробираемся». Через полчаса вернулась Снежанна. Она аккуратно повесила пальто на плечики, поправила волосы. «Сырники!» Она всплеснула руками. На обычно надменном Снежанином лице появился детский восторг. Она обняла детей, присела рядом и ткнула сырник вилкой. Съела кусочек, закрыла глаза от удовольствия. «Как мамины!» Из кабинета вышел муж. Они поздоровались весьма холодно и отстраненно для супружеской пары. «Будете чай?» — спросила Снежана Галю. «Да, да, идея супер, мама!» — закричали мальчики. «Мы как раз поиграем с Беатриче, мы уже поели». И они сорвались из-за стола, потащив с собой Беатриче. Галя пожала плечами. «Мне неудобно как-то». Больше всего ей было неловко перед мужем Снежаны. «Может, это его побеспокоит?» «Чай в 6 вечера». «Все нормально». Снежана достала из кухонного шкафа фарфоровые чашки в цветочек. «Мы ужинаем не раньше 9, и у меня готовая еда из кулинарии. Только разогреть». Они пили чай, но разговор не клеился. Снежане было интересно, где живет Галя, но она чувствовала определенное расстояние. Не то чтобы она ощущала себя лучше, чем Галя. Да, она жила в этой квартире возле дома, у нее был состоятельный муж, и наверняка ее проблемы по сравнению с Галинами кажутся пустяковыми. Снежане очень хотелось подбодрить Галю и рассказать ей что-то про себя. Но не может же она взять и просто все выложить. Прямо все-все. Например, то, что она росла без отца. Вернее, так. Отец был лет до 3, а потом ушел к другой женщине. Она его не помнила вовсе. Или рассказать, что мать работала на 2 работах, чтобы у Снежаны было все самое лучшее. И красивые одежки, и вкусная еда, и съездить на море продышаться, и улучшить вечно бледный и вялый цвет лица. Или о том, что однажды, накопив достаточную сумму, не покупая себе ничего, кроме нижнего белья, и то, когда предыдущий износится до дыр, мама Снежаны насобирала на поездку в Италию. Снежане было тогда 18. И хоть денег хватило только на автобусный тур, дешевый отель и не самый лучший курорт в Риме, Снежана влюбилась в Италию до беспамятства. Во-первых, здесь на нее смотрели. Смотрели все. Дома она, тощая блондинка, была обычной. Здесь — особенной. Даже красивой. Они ходили с матерью по улицам, Снежана ловила на себе взгляды и слышала причмокивание итальянских мужчин, и тех, что постарше, и тех, что помладше. А еще, несмотря на их стесненные условия, дешевый обшарпанный отель, Снежане удалось разглядеть то, что в ее реальности напрочь отсутствовало. Роскошь. Она увидела грациозные машины, красивые дома, которые называли здесь палаццо. Она смотрела на витрины и ловила свое отражение на фоне брендовой одежды, пирожных, тонких лаковых босоножек. Там, под пальмой, под ослепительной лазурью итальянского неба, глядя на море и гремевшую мотором красную спортивную машину с сияющим в лучах солнца металлическим конем на капоте, она пообещала себе, что обязательно станет в Италии жить. Не просто жить, а жить обязательно роскошно, чего бы ей это ни стоило. Стоило ей это не так уж много. В ту поездку в Италию она поняла одно, самое важное. Итальянские мужики к ней липнут. Вернувшись домой, она продолжила учиться в своем университете и подрабатывать в компании, которая отправляла студентов за границу. Но теперь мечтала уехать не в Америку, а туда, в солнечный край подтянутых мачо. Дальше все произошло стремительно. Поездка по туристической визе, которую чудом удалось получить незамужней девушке. На работе подрисовали справку о заработке в 5 раз больше, чем надо было. А мама отдала все сбережения на ваучеры, чтобы показать, что средства есть, и Снежана точно вернется. Снежана не могла рассказать Гале, что в итоге не вернулась. Ваучеры продала и занялась поиском главного, того, кто возьмет срочно замуж. Кандидат, робкий ботаник с кучерявыми волосами и грязными ушами, встретился на аперитиве «Интернационале», куда приходили экспаты. Он стоял в углу и потягивал коктейль. Когда к нему подплыло это прекрасное создание, ботаник не смог и слова произнести. Все было похоже на сон. На сон было похоже и все остальное. И то, что Снежана отдалась на второй день, и то, что она его любила, по крайней мере, ему так казалось, и то, что через месяц она сказала, что беременна, и то, что они быстро поженились, и то, что она потеряла ребенка сразу же после свадьбы, и то, что сказала, что больше детей иметь не может, а раз так, зачем она ему такая, и совсем скоро попросила развод, хотя он убеждал ее, что может быть бездетным до конца жизни, лишь бы быть рядом с ней. И то, что она решила вернуться домой в Россию, а он рыдал, и то, что намного позже, через 3 года, он встретит ее, такую же прекрасную, даже больше, в центре с милым малышом и кольцом на левом безымянном пальце. А рядом муж, итальянский. Похоже, она опять вернулась. А может, никогда не уезжала? Маме она те ваучеры, конечно же, вернулась с дивидендами. И, наконец-то, смогла присылать ей нормальные деньги. И, наконец-то, мама купила себе новое платье. Впервые за много лет. И, наконец-то, мама приезжала в Италию столько, сколько хотела. И доживала свою жизнь между раздолбанной, но такой любимой дачей, там же розы, крыжовник и яблоневое дерево, и поездками в Италию, где счастливо возилась с внуками. Отец потом, узнав, что дочка устроилась и очень даже неплохо, объявился и в один из Снежаниных приездов домой захотел встретиться. Снежана так и не простила ему их с мамой бедности и своего одиночества. Тоски по той самой мужской авторитетной фигуре, которую она пыталась заткнуть всю свою жизнь. Поэтому видеться с ним не стала. Это у всего Снежана рассказать не могла, хотя и очень хотела. Поэтому она просто рассказала о своем увлечении акварелью. «У тебя дырочка вот здесь». Галя виновато улыбнулась, указав на подол кружевного платья Снежанны. «Ой, обидно как! Я так люблю его!» Снежана грустно погладила кружево. «Я могу заштопать. Есть нитки?» «Заштопать? Это кружево? Высокая мода!» Нахмурилась Снежана. Галя объяснила, что умеет штопать, причем совсем неплохо. Через 15 минут дырочка и правда была залатана идеально. «Ого, ты что, и шить умеешь? У меня есть машинка, кстати». Галины глаза загорелись. Они прошли в комнату Снежаны, где стояла новенькая швейная машинка «Зингер». Я хотела научиться, но поняла, что это не мое. Даже ткань купила. Надеялась сарафан себе сшить. Вот. Она открыла ящик и вытянула струящийся шелк нежного бирюзового цвета. «Красота какая!» — прошептала Галя. «Я могу сшить, если хочешь». Снежана недоверчиво посмотрела на Галю. Вдруг она испортит этот дивный шелк, купленный по невероятному везению в аутлете брендовых тканей. «Не испорчу. Есть сантиметр. Сниму мерки». Галя, дорвавшись до любимой швейной работы, не могла сдержаться. «Сметаю дома. Могу дошить у тебя, там у меня нет машинки». «И сколько возьмешь за пошив сарафана?» Галя пожала плечами. «Да она вообще бесплатно была готова. Шитье — это же сплошное удовольствие». «100 евро подойдет?» Галя быстро закивала. Фрагмент из дневника Гали. «Сегодня подсчитала. В копилке не хватает 1000. Неужели у меня получается всплыть? Это чувство, что я могу, такое шаткое. Мне привычнее бояться и тревожиться за завтрашний день. Не верить и видеть дно. Разве у меня может что-то получиться? У меня может быть все хорошо? А вдруг завтра все обвалится, и я стану как всегда? И все попытки выбраться из ямы — всего лишь бессмысленные иллюзии».